Ждешь ли Бога, друг, как ждут рассвета, как зимой холодной ждут весны? В шуме жизни ждешь ли тишины, размышляешь часто ли об этом? Может, заглушила суета все твои прекрасные порывы? Вспомни в этот миг неторопливо о втором пришествии Христа. Иисус за церковью придет, за живыми душами людскими, за детьми, уставшими своими, кто давно Его прихода ждет. Ты опять задумчиво стоишь в стороне от Божьего народа. У тебя на сердце непогода, о которой ты не говоришь. Сколько можно взвешивать, считать, за похлебку с Богом торговаться? Быстро годы юные промчатся, вряд ли ты сумеешь их догнать. Для тебя сегодня здесь звучат проповеди и стихотворения. Может, от того сердцебиение раздается гулко, как набат. Помолись, покайся во грехах, будь с народом Божьим, это важно. Ведь Христос за церковью однажды в этот мир придет на облаках. Аминь.